Глава 9. Кабинет ректора был обставлен в старинном советском, если не сказать сталинском, вкусе. Просторный и массивный стол, на котором пара пачек документов без труда могла бы затеряться. Книжный шкаф с золочеными корешками, некоторые из которых явно помнили государя-императора, а может быть и ни одного. Старая зеленая лампа, потертый ковер на полу. Странно было встретить этот кабинет в учебном корпусе института, который изо всех сил старался выглядеть современным, устремленным в будущее. Вот и Роман, который был здесь всего в третий или четвертый раз, застыл на пороге, вдыхая запах книжной пыли из старого дерева. «Проходите, проходите, Роман, садитесь вон там на стул», — сказал хозяин кабинета, сделав широкий приглашающий жест. «Коньячку не желаете?» «Я, признаться, в это время суток иногда, особенно когда всякие события...» «Немножко совсем разве что». Альфред Эрнестович достал старомодный графин с массивной хрустальной пробкой и налил из него в два бокала, пододвинув один Роману. «Специально из бутылки переливаю», — пояснил он. «Бывает, знаете, подарит кто-нибудь бутылку хорошего коньячку, а я его в графин. Как-то оно так монументальное по-старорежимному, а?» «Да и в кабинете бутылку держать как-то моветон». «Да, моветон». Он заговорщицки подмигнул Роману, и они выпили. «Ну и что вы обо всем этом думаете, Роман?» — спросил Альфред Эрнестович, довольно крякнув и сев в свое кресло. «Вы про Казакова?» «Да, про него, родимого, конечно же, про кого еще?» «Я здесь, сами знаете, человек новый. Про подобное я даже не читал». «А я, Роман, не только читал, но даже и видеть своими глазами Бог привел. Вот расскажите мне, какие есть специализации у наших с вами подопечных?» «Инкапсуляция, сенсорика, реставрация», — проговорил Роман заученно. «Верно, это основные. Те, что нам больше всего нужны. Но на самом-то деле прототипов намного больше. Вы ведь знаете, к примеру, что вы, странники, тоже принадлежите к отдельному прототипу?» «Догадывался». «А есть еще и другие. Мы стараемся не направлять их в институт, потому что такие люди могут здесь оказаться либо бесполезны, либо и вовсе...» «Да я в курсе. Но я направил сюда Казакова, так как посчитал его способность увидеть разрыв в своей комнате спонтанным проявлением сенсорики. И вы тогда согласились со мной?» «Верно, верно. Я вас и не виню, но не ошиблись ли мы с вами?» То, что случилось сегодня, однозначно свидетельствует о связи Кирилла Казакова с совсем другим прототипом. Да, совсем другим. С каким же? С деструктивным. Деструкция – одна из высших функций, вы, конечно, в курсе. Без разрушения нет созидания и все такое. И за нее отвечает отдельный прототип, и есть люди, которые к этому прототипу инвольтированы. Их немного, но это страшные люди. «Боюсь, сейчас Кирилл Казаков – это не то, что обезьяна с гранатой. А я бы даже сказал, чуть ли не с атомной бомбой. Понимаете, какое дело?» «Получается, если мы определили прототип, то можем помочь ему раскрыть свой потенциал?» «Можем-то мы можем, да. Но только должны ли?» «Что вы имеете в виду?» «Это очень редкая специализация и очень опасная. Между нами говоря, в таких случаях я обязан информировать фонд, что мы столкнулись с чем-то подобным». «И что тогда будет?» «Не знаю. Пусть фонд решает, это не в моей компетенции». «Нет уж, скажите прямо. Кирилл Казаков мой подопечный, и я должен знать. Скажите честно, вам известны случаи, когда фонд принимал решение кого-то из студентов ликвидировать?» «Известны». Альфред Эрнестович кивнул и, заметив, что Роман побледнел, тут же торопливо продолжил. «Но это были совершенно другие случаи, совершенно другие. Там был прямой контакт с тьмой, прямое подчинение деструктивной сущности. Я не помню случая, чтобы кого-то ликвидировали просто за то, что у него не тот прототип. Но я должен обратиться в фонд, это моя обязанность». «Обращайтесь. Разве я могу вам помешать?» «Я, собственно, уже обратился. Вы уж извините, отправил отчет куда следует. И с минуты на минуту жду, когда они на связь выйдут. Собственно, я отчасти за этим вас и пригласил. «Я бы хотел, чтобы вы поприсутствовали. Да, поприсутствовали». Несколько минут они посидели молча. Роман украдко разглядывал убранство ректорского кабинета. Альфред Эрнестович нервно вертел в руках ручку с золотым пером. Наконец на его столе зазвонил телефон. «Анечка, да?» – произнес ректор в трубку. «Он по видео? Ну ладно, выводи сюда, на мой компьютер. Я сейчас. Да». Он раскрыл ноутбук и сделал жест Роману сесть рядом с ним. Мгновение спустя на экране появилось вытянутое лицо человека, который недавно забирал из кампуса студентов. «Добрый день», — произнес человек на экране. «Добрый, добрый, здравствуйте, Арсений», — заговорил Альфред Эрнестович. «Как здоровье ваше, как супруга?» «Благодарю, все благополучно. Я получил ваш отчет, Альфред Эрнестович, ознакомился уже». «И что же вы скажете?» «Это очень нежелательное стечение обстоятельств, но у него могут быть свои положительные, так сказать, внешние эффекты. Наши расчеты... В общем, я рекомендую вам подождать». «Простите, я не совсем вас понял. Просто подождать?» «Пока да. Это может дать интересный эффект, но никакой самодеятельности, ладно?» «Но я полагал, было бы безопаснее, знаете ли. Ну, там перевод ему устроить куда-нибудь по вашей линии. Таблеточку синюю, как наши ребята говорят, нет?» «Нет. Он уже инициирован. Он обратился к своему прототипу, пусть даже и не понимает еще этого. Пребывание в институте под вашим присмотром будет для него безопаснее, чем вне его. И не только для него, но и для всех». «Но помилуйте, ведь зачет». «Зачет есть зачет, он обязателен для всех. А если что-нибудь пойдет не так?» «Нужно постараться, чтобы все пошло так». «Ладно, простите, я отключаюсь, у меня тут вторая линия». Программа разочарованным вздохом сообщила, что собеседник прервал связь. «Вот и пойми тут», — Альфред Эрнестович развел руками. По его лбу стекала капля пота. Роман, напротив, выглядел довольным. Кажется, он ожидал совсем другого завершения беседы. «Тогда я могу идти?» — спросил он. «Да, конечно. И, Роман, я вам решительно запрещаю предпринимать какие-то действия для его форсированного развития. Слышите? Запрещаю». «Но сессия? До нее осталось пара месяцев, и если он...» «Вы сами все слышали, Роман. Сессия. Пусть будет, как будет. Этот жук-богомол будет отвечать, если что-то пойдет не так на зачете. Но если оно пойдет не так раньше, если прямо здесь, в институте, тогда уже отвечать, боюсь, будем мы с вами. Вот какие дела». Альфред Эрнестович глубоко вздохнул и как-то весь поник в кресле. «А мы не можем развить его в сторону какой-то другой специальности?» — осторожно поинтересовался Роман. «Исключено. Это совершенно отдельный прототип, и связь с ним весьма стойкая. Ее сложно нащупать, но уж если она обнаружилась... Нет, наверное, можно попробовать. В конце концов, это только первый семестр, специализация у них еще впереди. Но осторожно, умоляю вас, Роман, крайне осторожно. Эх, ну почему это случилось с нами, а не с цюрихским филиалом? У них есть специалисты по любому прототипу, а мы тут...» «Может быть, можно пригласить кого-то оттуда?» «Может быть, может быть. А теперь идите, Роман, идите. У вас, должно быть, еще есть дела. Вы ведь продвинулись по части вашего нового метода?» «Есть некоторые успехи. Мы хотим попробовать более глубокое погружение на следующей неделе с Воиновым, Гариповой. Возможно, возьмем кого-то еще». «Хорошо, но, умоляю вас, действуйте крайне осторожно. При малейшей опасности немедленно возвращайтесь. Вы поняли меня?» Роман коротко кивнул и, поднявшись со стула, направился к выходу. Пару дней спустя Кирилл снова сидел под вечер в тренажерке и ждал Диану на следующее практическое занятие, размышляя, что никакого прогресса так и нет и сегодня, вероятно, тоже не будет. За эти два дня он не раз и не два пытался повторить то, что случилось там, найти алые символы и запустить программу. Он понимал, что это может быть опасно, и выбирал самые невинные заклинания. Пробовал даже вывести надпись «Hello, Wolves». Ничего. В большинстве случаев лабиринт был скучным, разбежаться или свалиться с высоты в нем не удавалось, а все попытки методично повредить себя нарочно не давали результата. Кирилл злился, тер руки до крови о шершавые стены лабиринта, бился об них головой, до крови кусал губы. Ничего, тишина, тьма. Ни светящихся символов, ни таинственного голоса. События на поляне сделали его героем дня, но очень своеобразным. Слух о нем разнесся по общаге даже быстрее, чем шаттл до нее доехал. Вадик, например, при появлении Кирилла схватился за дверь и с притворно испуганным видом закричал, что отказывается жить с ним в одной комнате. Тот в ответ только поморщился и завалился на свою кровать. Общага долго бурлила. Кирилл то и дело слышал доносящиеся из-за двери разговоры об огромном разрыве, чудовищной твари, о храбрости четверокурсника Ильи. Кирилл только теперь узнал, как его зовут, и что все это очень странно. Разговоры эти его бесили, хотелось заткнуть уши и ткнуться лицом в подушку. Вечером его позвали выпить ребята с курса Вадика, чтобы послушать о случившемся из первых уст. Кирилл, в свою очередь, расспрашивал их, не было ли с кем-то из их знакомых чего-то похожего, но те лишь пожимали плечами. «Нет, ничего». Голоса порой слышали те, кому удавалось установить сильную связь с прототипом, но чтобы репарационная программа начинала разрушать капсулу вместо ее зашивания, нет. О таком никто из них даже не слышал. Впрочем, вскоре новость о случившемся на поляне затмила другая. На экране в холле появилось объявление, что в следующие выходные первокурсникам будет разрешен выход за пределы капсулы, и желающие могут обратиться в учебную часть за пропуском. Желающими, конечно, тут же объявил себе весь курс, уставший сидеть в кампусе, словно в подводной лодке, и принявшийся бурно обсуждать, кто как использует свою увольнительную. Кажется, единственным человеком, которого никак не заинтересовала вся эта история с Кириллом, была Диана Стрельникова. Они столкнулись на кухне, куда Кирилл завернул, чтобы сделать себе перед сном чаю и посидеть немного и поработать подальше от Вадика, затеявшего очередную гулянку. Ему в последнее время нравилось сидеть на кухне, она здесь была довольно вместительной и уютной. Два длинных стола с массивными черными лавками, можно было усесться в углу и поближе к окну с кружкой чая и спокойно работать. Поздно вечером сюда нечасто заглядывали. Время от времени компанию Кириллу составлял еще кто-нибудь, чаще всего из таких же неудачников – Шифер или Артем. А Соня однажды затеяла печь на кухне пирог, сославшись на нерабочую духовку на их этаже, и они задорно перебрасывались шутками весь вечер. Но сейчас, кроме Кирилла, на кухне никого не было, и когда вошла Диана, его сердце чуть сжалось. Но она лишь натянуто улыбнулась, сказала «привет», взяла из холодильника упаковку йогурта и исчезла. Пару раз он видел ее болтающей со Стравинским, и, боже, до чего же по-другому она на него смотрела. Казалось, ничто в мире не доставляет ей большего удовольствия, чем лицезреть эту напыщенную рожу. У нее появлялась на лице какая-то смущенно-счастливая улыбка, которой Кирилл не видел в других обстоятельствах. Она вся становилась какой-то другой, не такой холодно отстраненной, как обычно, а женственной и нежной. От одной мысли об этом Кириллу хотелось что-нибудь распить. Время от времени он думал, с чего вдруг он вообще на ней зациклился. Просто потому, что красивая? Да нет, красивых девушек много. Умная? Да нет, тоже дело не в этом. И вообще, наверное, не в каких-то качествах Дианы как таковой, сколь бы превосходны они ни были. Нет, дело было в другом. Обладание ею каким-то сложным образом соединилось в его воспаленном от блужданий по лабиринту мозгу с обладанием магией. Кирилл не мог быть с ней и не мог найти чертов прототипы. В этом было что-то общее, раздражающее и унизительное. И он безумно, до дрожи в пальцах, хотел исправить и то, и другое, зная наверняка, что это желание совершенно несбыточно. И вот сейчас Диана вошла в аудиторию, уселась на край парты и со вздохом произнесла: «Но привет, горе ты мое, все никак не получается». От ее тона Кириллу стало холодно, словно он оказался снаружи на ноябрьском ветру. «Нет», — ответил он, — «но ты слышала уже, наверное, что произошло?» «Слышала», — На самом деле это, по идее, значит, что ты на верном пути. Ты думаешь? Так-то я, в общем-то, все испортил. Если ты вообще что-то нашел, значит, нащупал связь с прототипом. Да что вообще такое эта связь? С каким еще прототипом? Но ты же программировал еще в школе, она хмыкнула. Должен знать, что такое прототип. Но в JavaScript, например. Погоди, в обычном программировании прототип – это что-то вроде хранилища, откуда объект берет свои свойства и методы. Но какое отношение все это имеет к реальности? У объекта есть прототип, но я-то не объект. А ты уверен? Кирилл посмотрел на нее, не вполне понимая, шутит она или нет. Погоди. Объект – это просто кусок кода, набор информации. У него нет ни рук, ни ног. Он не может ненавидеть и, ну, и любить. Разве не так? А может быть, всего этого не может только недостаточно сложный объект? А мы с тобой очень сложные. Разве личность человека – это не набор информации? Кирилл задумался. Ты это сама придумала? Ну, если честно, нет. На третьем курсе читают теорию прототипов. Мне рассказывал кое-кто с третьего курса. В общем, они учат, что у каждого из нас есть прототип. Некая первичная сущность, очень древняя и очень могущественная, а мы все просто ее инстанции. Как объекты, созданные из класса, понимаешь? Иногда не очень качественные. Она осеклась, видимо, решила, что Кирилл может принять последнюю реплику на свой счет и обидеться. То есть мы с тобой просто набор нулей и единиц, так? Не только мы с тобой, вообще все вокруг. И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок. Ты можешь с помощью программы зашить дырку на штанах. Почему? Не потому ли, что штаны – это тоже информационный объект? И точно так же врач-реструктор может заштопать дырку и на тебе, если успеет. Есть и такие программы, нам же по теории рассказывали, а значит... А почему об этом не рассказывают нам с самого начала? Это же очень важно. Да кто их знает? Наверное, считают, что мы еще не готовы к такому. Ты вот явно не готов, судя по тому, как таращишь глаза. Ну хорошо, предположим, я просто объект, мыслящий кусок кода. Но это значит, что у меня есть какая-то цель. Тот, кто создал меня из класса, сделал это зачем-то. Зачем? Возможно, если установишь связь с прототипом, то поймешь это. Вот ты установила. Ты понимаешь? Нет. Почти нет. Что-то очень смутное, но у меня и связь пока слабая. Мне еще учиться и учиться на самом деле. Как ты ее ощущаешь? Что ты конкретно чувствуешь, когда находишь эти гребаные символы? Диана вдруг покраснела, и ее лицо дернулось, смущенное и раздраженное одновременно. «Какая разница? Я — это не ты, и мой опыт ничем тебе не поможет. Скажем так, я тоже слышу время от времени голос. В моем случае он явно мужской. Я не понимаю слов, но иногда понимаю смысл сказанного, не знаю как». «Слушай», — сказал Кирилл вдруг неожиданно даже для себя самого. «Я тут подумал. Раз нам разрешат выйти за территорию, может быть, погуляем вместе, ну, в Твери, например, или поедем в Москву?» Она снисходительно улыбнулась. «Ты извини, но я уже договорилась. Мы с ребятами с третьего курса в Питер поедем. А на твоем месте я бы сейчас побольше занималась. Ты уже знаешь про зачет по практике?» «Знаю, но...» «Ну вот». «До него меньше 2 месяцев». «Ладно, тогда давай заниматься». «Слышу речь не мальчика, но мужа. Поехали». «Подожди». «Ох, ну что еще?» «Ты сказала, что если я нашел что-то, значит, нащупал связь. Но почему я с тех пор ни разу не нашел ни единого гребаного символа? Это же должно было стать легче, разве нет? Я ведь все делаю, как тогда». «Не все сразу. Со временем связь установится. Надо просто пытаться. Давай-ка для начала взглянем на программы, которые ты хочешь попробовать сегодня». Кирилл протянул ей свой планшет. «Так, «Ну вот это я бы пока не стала. А это вообще ты что, хочешь всю тренажерку на куски разнести, если все опять пойдет как там? Возьми какую-нибудь простенькую сенсорику. Ну вот это хотя бы. Ладно, поехали». Лэп старт. Когда Кирилл вернулся в свою комнату, Вадик, что было на него не похоже, уже лежал в постели и пялился перед сном в ленту ВК. Кирилл разделся и улегся в свою кровать, уставившись в потолок. Зачем он полез к Диане с этой прогулкой? Неужели не ясно было, что она ответит? Так глупо. И в лабиринте потом ничего опять не получилось, да и не могло получиться, когда он все время думает не о том. Он сжал кулаки, чувствуя, как лицо заливается краской. И главное, ведь она абсолютно права. Его основная проблема сейчас – это чертов прототип, а не вот это все. Но почему же он думает вовсе не о прототипе? «Кстати, ты слышал, что на этом месте, вот прямо где сейчас наш кампус, когда-то был монастырь?» – спросил вдруг Вадик. «Да?» – переспросил Кирилл без малейшего интереса. «Ага. А при Иване Грозном его сожгли. Мы той весной с Максом в Зубцов в увольнительную поехали. Там набухались и от нечего делать пошли в краеведческий музей. Нас потом оттуда выгнали, чуть в ментовку не отправили. Но до этого мы успели какую-то старую карту посмотреть, и по ней вышло, что монастырь был прямо на этом месте». Кирилл пожал плечами и хмыкнул. «А сожгли его знаешь почему?» – не унимался Вадик. «Почему?» Вадик выдержал драматичную паузу, а затем резко схватил Кирилла за руку ледяными пальцами, которые до этого, должно быть, специально держал на оконном стекле, и дико заорал. «Потому что там были зомби!» «Про зомби тебе тоже в краеведческом музее рассказали?» — спросил Кирилл, совершенно не оценивший шутки. «Нет, это мы с Максом так решили. Нахрена еще жечь монастырь? Вот если его зомби заполонили, тогда другое дело». Воцарилось молчание. Кирилл продолжал рассматривать потолок. «Слушай, ты не расстраивайся», — сказал Вадик. «Тебе тяжело, но так тут всем тяжело. Особенно первое время. Надо это просто пережить. Я свой прототип тоже до самого декабря искал. Думал, уже валить надо. А потом нашел, все закрутилось. Сейчас ничего, жить можно. Ты тоже найдешь, не ссы». «Спасибо», — выдавил из себя Кирилл. «Давай спать». «А не найдешь, так это еще лучше», — не унимался Вадик. «Ты знаешь, какая это жесть? Сидеть и ждать каждый раз, не вызовут ли тебя следующим. Ты думаешь, от чего я бухаю, как не в себя? Да от такой жизни начнешь бухать. Некоторые и на наркоту садятся, но наркоту нельзя. У нас один парень начал жрать какие-то таблетки, а потом залез под этим делом в лабиринт и все. Вышел оттуда уже не в Минько, а полное. Орал про каких-то пришельцев, которые хотят все человечество истребить и для этого какую-то книгу прочтут по телевизору. И что все, кто это услышит, тут же себе харакири сделают. В общем, в дурку его увезли, и так он там до сих пор и живет вроде бы». «Жиза?» — проговорил Кирилл, отвернулся к стенке и зашмурился.